«Жены нет?» — почему-то тоскливо спросил Пилат, не понимая, что с ним происходит. «Нет, я один». «Ненавистный город!» Вдруг почему-то пробормотал прокуратор и передернул плечами, как будто озяб, а руки потер, как бы обмывая их. «Если бы тебя зарезали перед твоим свиданием с Иудою из Кириафа, право, это было бы лучше». «А ты бы меня отпустил, Егемон?» — неожиданно попросил арестант, и голос его стал тревожен. «Я вижу, что меня хотят убить». Лицо Пилата исказилось судорогой. Он обратил к Иешуа воспаленные в красных жилках белки глаз и сказал: «Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего то, что говорил ты? О, боги, боги! Или ты думаешь, что я готов занять твое место? Я твоих мыслей не разделяю. И слушай меня. Если с этой минуты ты произнесешь хотя бы одно слово, заговоришь с кем-нибудь, берегись меня. Повторяю тебе, берегись». «Егемон, молчать!» — вскричал Пилат и бешеным взором проводил ласточку, опять вспорхнувшую на балкон. «Ко мне!» — крикнул Пилат. И когда секретари конвоя вернулись на свои места, Пилат объявил, что утверждает смертный приговор, вынесенный в собрании малого Синедриона преступнику Иешуа Ганоцри, и секретарь записал сказанное Пилатом. Через минуту перед прокуратором стоял Марк Крысобой. Ему прокуратор приказал сдать преступника начальнику тайной службы и при этом передать ему распоряжение прокуратора о том, чтобы Иешуа Ганоцри был отделен от других осужденных, а также о том, чтобы команде тайной службы было под страхом тяжкой кары запрещено о чем бы то ни было разговаривать с Иешуа или отвечать на какие-либо его вопросы. По знаку Марка вокруг Иешуа сомкнулся конвой и вывел его с балкона. Затем перед прокуратором предстал стройный, светлобородый красавец со сверкающими на груди львиными мордами, с орлиными перьями на гребне шлема, с золотыми бляшками на портупее меча, в зашнурованной до колен обуви на тройной подошве, в наброшенном на левое плечо багряном плаще. Это был командующий легионом легат. Его прокуратор спросил о том, где сейчас находится себастийская когорта. Легат сообщил, что себастийцы держат оцепление на площади перед гипподромом, где будет объявлен народу приговор над преступниками. Тогда прокуратор распорядился, чтобы легат выделил из римской когорты две кентурии. Одна из них под командою Крысобоя должна будет конвоировать преступников, повозки с приспособлениями для казни и палачей при отправлении на Лысую гору, а при прибытии на нее войти в верхнее оцепление. Другая же должна быть сейчас же отправлена на Лысую гору и начинать оцепление немедленно. Для этой же цели, то есть для охраны горы, прокуратор попросил легата отправить вспомогательный кавалерийский полк, сирийскую Алу. Когда легат покинул балкон, прокуратор приказал секретарю пригласить во дворец президента Синедриона, двух членов его и начальника храмовой стражи Иершалаима. Но при этом добавил, что просит устроить так, чтобы до совещания со всеми этими людьми он мог говорить с президентом раньше и наедине. Приказания прокуратора были исполнены быстро и точно, и солнце, с какой-то необыкновенную яростью сжигавшее в эти дни Иершалаим, не успела еще приблизиться к своей наивысшей точке, когда на верхней террасе сада у двух мраморных белых львов, стороживших лестницу, встретились прокуратор и исполняющий обязанности президента Синедриона первосвященник иудейский Иосиф Каифа.